Измученная Аннетта не очень владела собой, и Сильвия вырвала у сестры терзавшую ее тайну. Она узнала, что Марк решил повидаться с отцом, и нашла, что глупо было со стороны Аннетты все открывать сыну. Она забыла, что сама приняла косвенное участие в этом деле. Но было бы неуместно донимать сестру упреками в такую минуту, и весь ее гнев обратился на Марка. Она, как и Аннетта, нисколько не сомневалась, что мальчик расстанется с ними. Она знала, что он себелюбив, тщеславен и, не задумываясь, поступит с другими ради собственного удовольствия. От этого она не меньше любила его, даже еще больше узнавала в нем себя, вот почему она ему не прощала. И никогда не простит ему, если он расстанется с ними. Если дело уже сделано... Раз его до сих пор нет, ясно, что он остался у Бриссо, что он у него обедает. Она не допускала никаких уважительных причин этого опоздания, никаких случайностей. Она была более несправедлива, чем Аннетта и Марк вместе взятые. Теперь, когда Марк пришел, неприязнь сквозила в каждом ее взгляде, в каждом слове. Марк, не отличавшийся терпением, весь ощетинился, отвечая враждой на вражду. Но Аннетта в своем смирении перед сыном думала только о том, чтобы ее простили. Можно было подумать, что она заболела по собственной вине. Тон Сильвии коробил ее больше, чем Марка. Она перебила ее. «Полно, полно», — сказала она. «Довольно говорить обо мне, это не важно». «А что ж тогда важно?» Марк это знал. Аннетта тоже, да и Сильвия. Но она заупрямилась, не уходила, а Марк не хотел говорить в ее присутствии. Аннетта молила ее взглядом. Сильвия прикидывала, что ничего не замечает. И вдруг швырнула полотенце, которое было у нее в руках, молча поднялась и ушла. Мать и сын остались с глазу на глаз. Они ждали. Как и с чего начать? Марк смотрел на Аннетту. Она избегала его взгляда. Она боялась, что ее глаза скажут все, и не хотела этого, не хотела оказывать давление на сына. Марк шагал взад и вперед по комнате. У него перехватило дыхание, он не мог начать рассказ о пережитом за день. Он еще раз бросил взгляд на неподвижно распростертую мать, смотревшую в окно. Остановился, пошел прямо к ней, бросился на колени, приник щекой к одеялу. Целуя прикрытые ноги Аннетты, он сжал ее руки, вытянутые вдоль тела, обеими руками, и сказал: «Ты мне отец и мать». Она-то повернулась к стене и заплакала. Эпилог. Эпиграф. «Ты владеешь кораблем человечности, переплыви же реку скорби, безумец, теперь не время спать». Открыты все затворы, все шлюзы, без конца текут людские волны. Ушли уже 20-летние, призваны 19-летние, завтра будут взяты 18-летние, на очереди Марк. Об этом думали и мать, и сын, но не говорили. Аннетту пугала не только война, ее пугало молчание Марка. Она боялась узнать, о чем он думает. А если боялась, значит, знала. Кому открыть свои страхи? Если бы они касались только ее, она затаила бы их. Но дело касалось его. С кем посоветоваться? С Сильвией? Та сразу же по своей привычке воскликнула: «Война! Война кончится меньше, чем через полгода! Боши выдыхаются!» Аннетта возразила: «Это ты говоришь каждые полгода». «Но теперь-то ясно, как день», — уверенно сказала Сильвия. «Твоей веры мне недостаточно», — сказала Аннетта. «Да и мне, раз на карте судьба Марка», — сказала Сильвия. «Пока решала судьба других, можно было обманываться. Это было не так уж и важно. Но когда настал черед нашего мальчика, ошибка — это преступление. Правда твоя, что если война затянется, разберешь разве этих идиотов? Думаешь, дело подходит к концу, а они начинают сначала. Вот шиянки вступили в хоровод, а потом явится Китай и папуасы, ну и пусть бы себе плясали на здоровье, но наш Марк не будет участвовать в этой пляске. Каким образом? Не знаю, но они его не возьмут. Если война пожирает наших мужей, друзей и любовников, на это еще можно согласиться. Они свое от жизни взяли. Но наше дитя, оно наше, для нас оно у меня, я его держу и никому не отдам.